Мужские болезни. Мужские болезни – это результат неправильного отношения мужчины к самому себе и к женщине. Другими словами, мужчина отрицает свою мужественность, сомневается в себе и получает болезни половых органов. Если мужчина испытывает негативные эмоции в отношении противоположного пола – обиды, гнев, претензии, то заболевания половой сферы неизбежны. И еще – состояние половых органов мужчины отражает количество и качество его сексуальной энергии.